знали обо мне. В узоре шелковых обой они сидели в полутьме. Я прекрасно видел их перед собой. Она одетая в меха, в руке исписанный листок. Она несчастна и тиха, он обвиняюще жесток. Он смотрит долго и без слов, глаза неистово горят. Он обвиняющий суров. Она бледнеет, но выдерживает взгляд. Тут неожиданный оскал, пугающий надлом бровей. Такое чувство, будто тот, кто раньше спал, проснулся в ней. Она кривит пунцовый рот и смотрит будто бы на грязь, и наклоняется вперед и говорит в лицо ему, смеясь: о, как чудесно, что теперь нашелся повод все раскрыть и наконец-то указать тебе на дверь и позабыть. Надеюсь, ты меня поймешь, наш упоительный роман, искусно скроенная ложь, долгоиграющий продуманный обман. Вас держат над бадьей воды, как нежелательных котят. Вперед просчитаны ходы, тобой играют, тобой ходят, как хотят. Все твои планы не твои, вся твоя воля — это сон. Признай смысл и прими, ты пешка с волевым лицом. Она не знала, что кричит свои последние слова. Белее мела он вскочил, в слепом порыве обежал вокруг стола. Переплетение лиц и рук, удар с размаху, хриплый стон, и кровью брызгая вокруг, она шатается и падает на стол. А он растерянно стоит, уныло капает с ножа, его колотит и знобит, и губы дрожат. Они не знали обо мне в узоре шелковых обой. Они не знали обо мне в узоре шелковых обой.